Публий и Полибий, выбежав из палатки, остолбенели. Бледность разлилась по лицу полководца. Он первым нарушил молчание. Вот что означает затишье последних месяцев. Пуны пробились к морю. Римские суда стояли на якорях неподалеку от дамбы. Многие из них были без оснастки. Команды по распоряжению полководца находились на берегу, участвуя в осаде. Если бы пуны сразу напали на римский флот, он был бы неминуемо уничтожен. Но, сделав разворот, корабли ушли обратно в гавань. «Боги изменили пунам», — воскликнул Полибий. «Они лишили их разума». «Узнать бы, что их заставило вернуться», — облегченно вздохнул Сципион. О причине странного поведения карфагенян Сципион узнал позднее от пленного моряка. Гадание, без которого карфагеняне не начинали ни одного дела, оказалось неудачным. Брошенный в воду кусок дерева в виде ладьи пошел ко дну. Сражение решили отложить. Воспользовавшись промахом пунов, Сципион приказал привести суда в боевую готовность. Когда через 3 дня карфагенский флот снова вышел из канала, его встретила оснащенная римская эскадра из 120 кораблей. За морским сражением Тиберий наблюдал, стоя рядом с Публием и Полибием. Юркие вражеские корабли напали на неповоротливые римские суда, ломали весла, делали в бортах пробоины. Стрирем баллисты метали стрелы, обмотанные горящей паклей. Бой продолжался до вечера. Море покрылось обломками, но ни одна из сторон не могла считать себя победительницей. Не желая рисковать флотом, на который возлагалось столько надежд, Газдрубал отдал приказ возвращаться в гавань. Но боги и впрямь отвернулись от Карфагена. Первыми, войдя в канал, мелкие суда загородили проход большим кораблям. Этим немедленно воспользовались римляне. Они загнали карфагенские корабли в крохотную бухту и полностью уничтожили. Дым гигантского пожара был виден из любой части оцепеневшего города. В Тире. День, не отмеченный в календаре Тира пурпуром, неожиданно стал праздником. Тирийцы с ликующими криками «Пришел! Пришел!» сбежались в гавань. Ткачей можно было узнать по бледным лицам, красильщиков по рукам, красным по локоть, медников по копоти на одежде, плотников по стружкам в волосах. 2 месяца назад, в день воскрешения Мелькарт, когда с матерью городов Тиром сливаются в жертвенном порыве рассеянные по всему миру колонии дочери, не было посланцев лишь от одной из них — от Карт-Хадашт. За 700 лет со времени рождения ее на свет не было случая, чтобы дочь пренебрегала празднеством матери и не прислала в храм Мелькарта дочерних даров. Что бы ни происходило на море и в мире, какие бы ни одолевали бедствия, корабль Карт-Хадашт в этот день появлялся в порту Тира с той же неизменностью, с какой сам Мелькарт в сиянии лучей появлялся на утреннем небе. Вскоре стало известно, что Ромеи, выманив у Карт-Хадашт сначала ее сыновей, а затем и оружие, осадили город и отрезали его от моря. В Тире был объявлен траур. По улицам, застроенным многоэтажными домами, прошла священная процессия. Жрецы в черном, с пеплом на головах, размахивали кадилами и призывали молиться Дагону, Ваалу, Астарте и другим богам и богиням, ибо никто, кроме них, не может вступиться за беззащитную дочь Тира. Богатые торговцы пурпуром, стеклом и благовониями, обычно щедрые лишь на посулы, на этот раз не поскупились. Во всех храмах матери городов день и ночь дымилась кровь жертв, и к небу возносился аромат благовонных курений.